Суслик. Я возвращался из поездки по табунам и зимовникам задонских степей, но, имея свободное время, решил прокатиться по Волге от Царицына до Саратова, а там уж по железной дороге в Москву. Мой друг Гаврил Яковлевич Политковский, управляющий конским пунктом Великокняжеской станицы, у которого я провел двое суток, наградил меня по донскому обычаю корзиной съестного на дорогу, что и составлял весь мой багаж. Если не считать пальто в ремнях, где завернут был маленький сквояжик-портфель. От Великокняжеской до Царицына я почти не уснул от страшной духоты и жары в крошечном купе тряского дребезжавшего вагона. В 6 часов утра я уж был на Волге, на Самолетской пристани. Ожидался первый пароход снизу в 12 часов дня, как сказано в расписании, висевшем на совершенно пустой пристани, где единственный сторож-матрос подметал пол. Одет я был, как всегда в моих поездках по степям, в тужурку, высокие козловые сапоги и форменную фуражку с черным бархатным околышем. Высокие сапоги необходимы для объезда верхом конских табунов, оформленная фуражка для почета, особенно среди полудиких калмыков, боявшихся всякого начальства и ни в грош не ставивших человека в неформенной одежде, как бы шикарен ни был его костюм. Это я испытал на себе, когда в первый раз явился в табуны в штатском пальто и шляпе. Разговаривать не хотят. Политковский тогда мне посоветовал непременно обзавестись формой, особенно фуражки. Я в это время редактировал спортивный журнал и состоял корреспондентом государственного коннозаводства, что давало мне право носить коннозаводскую форму, чем я и воспользовался для моих степных поездок. Форменная фуражка подействовала и на сторожа на пристани, когда я его спросил, а раньше не будет снизу парохода? Никак нет, наш придет первым. Опоздает, чем может быть? Нет, сегодня почтовый, может, не опоздает. И предложил мне занять комнату на корме пристани для классных пассажиров. Вынув из кармана ключ, взял мои вещи и отнес их в казенку, где был стол, стулья и большой деревянный диван. Я ему полтинник, а потом запер дверь и отдаю ему ключ. Пока погуляю, зайду в трактир, выпью чаю. Ключик возьмите с собой. 11:00 никого не будет. А насчет чаю, ежели что, так у меня и чайник, посуда здесь почище, чем в трактире. Ладно, погуляю и приду чай пить, а потом спать. Около нашей пристани было пусто, а у соседних шла обычная погрузочная суета. Я пошел на берег и почти у самых сходней заметил одинокого старичка в сермяге и в лаптях, который сидел на бревне и колотил об якорь в облу. Рядом с ним лежал картуз, из которого торчала краюха хлеба. Удивительно знакомым показалось загорелое дочерна лицо его. Это косматая в проседь голова, и особенно огромные брови, как-то с краев загнутые вверх, и изменили мой маршрут, и я узнал его. Да, это он. Он и никто больше. Вспомнилось мне далекое прошлое, грозные дни юности, о которых я совершенно позабыл. Настолько они рознились с настоящим, насколько моя темно-синяя тужурка и щегольские сапоги рознились от сельмяги и лаптей старика. И вспомнилось мне то время, когда наши костюмы были одинаковы. Это не значит, что у старика была тужурка и форменная фуражка, а значит, что я был одет тогда в такую же, как у него, сельмягу и в такие же, как у него, лапти или опорки на босу ногу. Вспомнилась мне бурлацкая ватага на Волге в холерный 1871 год. Где от товарищей Полямки я услыхал впервые о знаменитом разбойничьем атамане Репке. Вспомнился мне Сорокинский белильный завод в Ярославле, где я года через 3 после лямки видел и самого Репку, и этого самого старичка вместе с ним. Я видел атамана Репку, но не я и никто из сотни заводской рвани с Табуниной в нашей грязной казарме не знал, что это огромный бородатый старичище Иван Иванович и есть знаменитый Репка, когда-то гроза судовладельцев и обожаемый атаман низовой вольницы. На заводе вообще никто не знал ни про кого, кто он да откуда, никому до этого дела не было. а хозяину выгодно. Без паспорта меньше жалований платили. Кто не сказал своего имени, фамилии, прозвище величали, как сам скажет. А то больше все по видимым приметам. Эй, ты рыжий, эй, ты конопатый, у кого лицо шедровитое после оспы. А то был один без носа, и так его звали Нос, и он нисколько в обиду не вдавался. Одного пропойцу из отставных чиновников звали Енотовые штаны. Он года за два до меня появился на заводе, и кличка получил за то, что пришел в каких-то невиданных мохнатых штанах, и штанов тех давно уже не было, а его все звали Енотовые штаны до самой смерти. Он ж при мне заболел свинцовым отравлением и умер в больнице. Судьба всех рабочих этого завода, кто вовремя не ушел. И никому неведомая Репка. Что это была Репка, я узнал, ж уйдя с завода, назвал себя Иван Иванович. Так его все и величали с уважением Иваныч. Уж очень фигура была величественная. А вот этого самого старичка, что теперь в облу якорь колотит, чтоб шкура с нее слезла, звали Суслик. Без малого 20 лет прошло, а он все такой же, только побелей стал. Так он в конторе был записан Суслик. Суслик, бывало, управляющий конторой Юханцев вызывает при даче жалования. Суслик, получи 3,5, ты рублев вперед забрал. Ладно, забрал. Тимофей Сергеев. И Тимошка, крестьянин села Красного Костромской губернии, получает 4,5, потому что у него паспорт настоящий есть, а у Суслика никакого. Вперед же, надо сказать, на Сорокинском заводе никому копейки не давали. Удивительный рассказчик был Суслик. Когда через неделю после получки все проживутся до рубахи, Суслик на сцену. И после ужина около него на нарах и на полу громоздятся опухлые от пьянства зимогоры и слушают молодой, звонкий голос сказаря. Ровно и плавно льется рассказ. Ни одного жеста рукой, лицо неподвижно, только огромные брови иногда шевелятся и досказывают недосказанное. А глаза в какую-нибудь точку одну смотрят и будто никого не видит, чаще всего в седую бородищу Иваныча, а тот первый его слушатель. Или сидит на своих нарах, свесив босые ноги, или лежит на брюхе лицом к сказарю, подперши голову из худалой ручищи, которую обыкновенного человека можно все лицо закрыть. Сидит и смотрит на грудь суслика, и лицо его так же неподвижно. Только иногда в серых, совсем не старческих глазах отражается то улыбка, то грусть, то они на секунду сверкнут, и опять порыв сдержат, без участия глядят на грудь рассказчика. Я всегда слушал сказку, смотрел то на Иваныча, то на суслика, и не раз замечал, что, когда взоры их встретятся, у суслика тоже сверкнет какая-то зорница, только момент, и снова у того и другого смолкнут глаза. И думалось мне не раз, что суслик главным образом для Иваныча и рассказ-то ведет. И что, значит, Иваныч знает, перезнает все его сказки-бывальщины, даже, может быть, больше знает. А так между собой они не разговаривали в другое-то время. И вот сидит передо мной суслик. Отбил в обло железную лапу якоря и начинает с нее шкуру драть, а лицо все тоже закаменелое, как тогда на заводе во время сказок, только огромные брови пошевеливаются. Да, это он, суслик, и страстно потянуло меня поговорить с ним, поговорить о том, о чем я 2 десятка лет молчал, да и всю жизнь думал, молчать придется. Так и тянет меня к старику, товарищу моей бродяжной юности. Да и чем, я думаю, рискую? Почему мне не сказаться? Если даже вздумает он кому-нибудь сказать, что мы зимогорили вместе, кто ему поверит? Но эту глупую мысль отогнал. Вспомнил, что на другой же день, как Репку отвезли и почти умирающего в больницу, и суслик оказался больным. Признаки болезни всегда найдутся. Заявил, что колики замучили, и ложись. Так с того часу до сегодня я не видел суслика. И теперь только мелькнуло у меня, что они знали друг друга и раньше, ведь в связи с болезнью Репки исчез в больницу и суслик, который до того дня ни разу не жаловался на нездоровье. Чем я рискую? Перепрыгиваю через перила сходни, чтобы не обходить целой горы хлама, подхожу и присаживаюсь на якорь как раз против старика. Хлеб да соль. Хлеба кушать. Жует хлеб, раздирает вобла, даже головы не поднял. Не узнаешь меня, суслик? А? Даже вздрогнул весь. Правая бровь зашевелилась. Поднял голову, в глазах мелькнула молния испуга, но в тот же миг лицо стало маской. Все может быть. А я вас, бродь, вас прям так и не помню. А память хорошая, раз взгляну, не забуду. Да мне что, я ведь не боюсь. Говорит, не торопясь, глядит как-то в сторону, а я чувствую, что на меня смотрит. И бояться нечего, ведь я не полицейский. Мне что? По одно диву подобно, что был я суслик, это верно, что и говорить, давно это было, а сусликом я был, диву подобно. И тоже опять глаза и лица без всякого выражения, только бровь подергивается. Посмотрел мне прямо в глаза вопросительно. Диву подобно. Дива больше будет, мне ведь тоже тебя бояться нечего. Было время, на одном полозу ездили. Значит, друг на друга зря болтать не станем. Коли так, так так. А диво? Ну, суслик, слушай. Твоих сказок добывальщин я наслушался. Теперь мои за это послушай. Лежу вот и в толк не возьму. Память отшибла. Ну так слушай, и память вернется. В Ярославле через 2 года после холеры на белильном заводе Сорокина ты кубовщиком был? Первый раз я увидел, что глаза у него засияли каким-то добрым блеском. — Сорокина? — Ну как же, был. — Ну и я там был. Вместе кубики резали. — Вот провалиться не узнаю. Да и узнать трудно после опорков в этой шкуре. Чудесам подобно. А помнишь, кто больному Иванчу кубики помогал резать? Ведь от нас через 2 стола работал. Ты! А помнишь, когда на него с ножом бросился Сашка, кто спас старика? Воззрился на меня суслик. Чудесам подобно. Теперь че, узнал? Он снял с колен картуз с хлебом и воблой, положил его на землю, встал и поклонился мне, согнув до половины свою широкую спину, и, касаясь правой рукой земли, опять сел. Так стал первым делом. Получи от Ивановича земной поклон по его завету. Уж как он тебя умираючи поминал, и велел он мне, ежели когда тебя разыщу, передать тебе его грешное благословение и поклон до сырой земли. Много он говорил о тебе мне. Говорил, что ты из ходовых ходовой, что неспроста на заводе околачиваешься. Вспоминал он, как ты Пашку вроде кутенка паршиво шваркнул. Сашку? Пашку, а не Сашку. Кому Сашка, а нам Пашка? Диву старик дался. Пашку вся каторга боялась, а ты инако как кутенка. Заходила бровь у старика, глаза смеются. Вот теперь тебя узнал. Ухватка вся та же. Я видел, как ты через перила сходни пересеканул. Как зверь. Недаром старик тебе говорил. Ну да уж. Он сунул в рот кусок воблы и стал жевать. Что сказал он? Ну так что уж. Кажись, тебя Алексеем звали. В Остроге он таких видывал. Из господских детей там 2 были, ученые. Супротив царя шли и народ бунтовать хотели. После Пашки разговор был. Там звали Алексеем, а тебя сусликом. Так ведь я к слову. Я ведь не пытаю, как теперь тебя кличут. Ведь что было, то сплыло. Вот и ты меня сусликом вспомянул. На том и стал. Кому надо, сам скажет. А молчит, так стал быть, тому и быть. Так надо. Спрашивай. Все-все, по чистой правде отвечу. Мне скрывать теперь нечего. И кто, и что, и где, и как? Зовут, мол, зовуткой, а величают уткой. Одно тебя спрошу, и дальше во, запечатано. И положил на губы 4 пальца. Запечатано. Только одно спрошу. Я тебе тоже послужить готов, хошь мне и под 70, а я еще по 50 верст в сутки бегаю. Бери меня. Не раскаешься. Не понимаю что-то. Я только одно это слово хотел спросить, а там запечатано. Опять 4 пальца на губы. Спрашивай, что хочешь. Ну, скажи прямо, атаманишь где? Забирай выше, это мелко. Какие теперь атаманы? Где станиц наберешь? Да атаманов больше после репки не будет. Репки? и обе брови заходили, и глаза засверкали. Ну да, я уж после узнал, что Иваныч-то твой друг крепко и был. Чудесам подобно. Он схватил с обеими руками за волосы, закрыл глаза и замотал головой. Ну да, когда я с завода ушел, встретил на пристани в Ярославле одного, с которым в холерный год в лямке до рыбной шел, бурлачка. Он и сказал мне по старой дружбе. Костыча, сказал. И Федот Костыча знаешь. Шабры мы с ним были, из-под Банновки. Костыча, Улан, Петля, Балбурда, начал я перечислять общих знакомых. После каждого имени он только свое все. Чудовина, чудесам подобно. Ну, теперь кто ты ни наесть, бери меня голыми руками. Я весь с потрохами твой. Ну вот что, суслик, чем на солнышке печься, пойдем на пристань в казенку чай пить. Меня не пустят. Со мной пойдем, вот и ключ от нее. Ладно, пойдем куда хочешь. После репки теперь ты мой атаман. Старик завернул остатки вобла и хлеба в тряпицу, сунул за пазуху, вынул берестяную тавлинку, потянул за ременный хвостик, открыл крышку, смачно понюхал и снова закрыл. — Что ж ты меня не почуешь? — Табачишка-то плохо, подмочен. Опять открыл табакерку, пригласительно хлопнул два раза и подсунул мне. — Да, суховат малость, изгниль свой, ну уж я тебя своим пугну. Вынул мою неразлучную маленькую табакерку, тоже стукнул два раза по крышке, что на языке старых нюхальщиков означает «подходи, кто хочет». «Серебряная никак, поди целковых пять стоит», — любовался он на мою табакерку. «Отцовский подарок». «У меня тоже была, поболее этой, тоже серебряная, с Петром Великим на коне. После проезжего барина на Казанском тракту мне пришлась». Лет через 20 я осматривал коллекцию табакерок у известного московского купца Головтеева и, увидев серебряную табакерку с Петром на коне, вспомнил суслика. Забрал он большую щепоть, поднес к носу и остановился. «Духовитай!» — торопливо зарядил за два приема в ноздри. Открыл рот, что-то хотел сказать, да не успел. Зверски чихнул. Потом перевел дух. «Вот так табак! Во!» И опять, остановившись на полслове, еще громче чихнул. «Эк тебя, дьявола, разорвало!» — крикнул проходивший мимо крючник. «Ну, табачок, что надо? Ну!» Я понюхал сам и опять подношу ему. Берет, нюхает, зло чихает. «Прямо зверь, а не табак! Отродясь такого не нюхивал!» «Этот табак мне делает по моему заказу отставной пономарь церкви Троицы Листы в Москве». — Стал, ты в Москве бывовал? — Живу в Москве. — В самой Москве. — Ну, чудовина! И глаза удивлены. — И не трогают тебя? — Нет, не трогают. Дай-ка твою тавлинку, я тебе своего осыпану. Я выбросил его табак и высыпал ему свой. — Да что ты себя обидел? У меня есть с собой запас табаку. — Ну, вот спасибо-то. Открыл он свою тавлинку и меня подчует, хлопнув два раза, потом сам зарядил и расчихался. Ну и табачок, вырви глаз. Захватил старик свою полупустую сумку и идет за мной по сходим на пристань. — Тебя куда, дьяволище, черт несет, пошел вон! — крикнул на него сторож, но я сказал ему, что это мой знакомый, что он поскорее склопотал нам чаю. Дал ему рубль, велел купить фунта три калача и баранок. Через четверть часа за столом сидели и я, и распоясавшийся в одной рубахе суслик, и пили чай из огромного медного чайника, прямо в котором был заварен в трактире чай. Я развязал корзинку с донскими гостинцами, чего-чего тут не было, и пирожки с мясом и с яйцами, и с вареньем. Были домашние колбаски, ветчина, сало с розовой прорезью и три бутылки домашних, старых на спирту наливок, вишневка, терновка и сливянка, густая, как сливки, то, что называется спотыкач. Голова от нее свежая, а ноги спотыкаются. Мы молча деловито пили чай, молча закусывали, только суслик со смаком, долго пережевывая каждый кусок, то и дело повторял. «Ну, Алексей Иванович угостил!» Отродясь, такого не едовал. Поели досыта. Закончив чаепитие, суслик повернул вверх дном стакан на блюдечке и положил на дно огрызочек сахара. а я 5 стакан перевернул. Погоди, у нас есть еще на верхосытку. Есть кое-что. Откупорил сливянку и налил себе и ему, а на закуску положил сдобные пирожки с вишней. Не пью ведь я его, винищ, а ты попробуй. Не заставляй меня одного пить. Ну, коль так, со свиданицем. Осторожно сделал глоток, покачал головой. Ну и чудовина. Еще отпил. Гожо, ой, гожо. Я налил еще по 1/2 стакана. Пили и разговаривали.